Глава 40. Поездка в Луисвиль. Теперь на пути Каупервуда возникла новая трудность, и не столько политического, сколько финансового порядка. В те дни, когда Эдисон еще возглавлял Lake City National, Каупервуд черпал средства на финансирование своих городских железнодорожных предприятий, преимущественно из его банка. Когда же Эдисону пришлось оставить свой пост, чтобы встать во главе Чикагского кредитного общества, Каупервуду удалось добиться того, что этот банк был объявлен резервным банком штата, и ряду сельских банков было предложено держать там свои капиталы. Однако стараниями Хэнды и Арнила, контролировавших большинство чикагских банков и состоявших в тесной связи с нью-йоркскими финансовыми магнатами, борьба против Каупервуда и всех его начинаний обострялась все более и более. И вот под воздействием враждебных ему сил некоторые местные банки начали требовать обратно свои вклады, и можно было ожидать, что другие не замедлят последовать их примеру. Каупервуд не сразу уяснил себе масштабы финансовой войны, которая велась против него. Прежде всего, он оказался вынужденным в поисках наличных денег предпринять ряд поездок. То в Нью-Йорк, то в Филадельфию, то в Цинциннати, то в Балтимор, то в Бостон, а иной раз даже в Лондон. В одну из таких поездок ему довелось свести несколько необычное знакомство, последствия которого сложные и неожиданные оказали влияние на всю его дальнейшую жизнь. Разъезжая по стране, Каупервуд завязывал многочисленные деловые знакомства, преимущественно с теми, у кого водились деньги. Среди его новых знакомых были люди самого различного склада, от суровых дельцов до беспечных прожигателей жизни. К числу последних принадлежал и полковник Натаниэл Джиллис, богач, спортсмен, кутила и прожектор, с которым Каупервуд встретился в городе Луисвилле, штат Кентукки. Полковник был заметной фигурой в тамошнем избранном обществе. Проникшись симпатией к Каупервуду, он не раз сужал его деньгами и, как человек светский и с большими связями, вменил себе в обязанность развлекать своего нового приятеля во время его кратковременных наездов в Луисвиль. Однажды он сказал Каупервуду: «С вашего позволения, Фрэнк, я бы хотел познакомить вас с одной из самых интересных женщин, которых я когда-либо встречал. Репутация у нее не безупречна, но она весьма занимательная особа. Она прожила очень бурную жизнь, дважды была замужем, оба ее супруга были моими лучшими друзьями. Третий мой друг был ее любовником. Я привязан к ней, потому что знал ее отца и мать. Она была тогда прелестным ребенком, да и теперь еще очень мила, хотя и свернула со стези добродетели. У нее здесь, в Луисвилле, нечто вроде дома свиданий, но только для старых друзей. Вы свободны сегодня вечером? Быть может, мы навестим эту даму?» Каупервуд, который охотно откликался на любое предложение, а главное умел угождать тем, кто мог быть ему полезен, наподобие свирепой овчарки, весело скачущей вокруг хозяина в ожидании хорошей подачки, не замедлил согласиться. «Охотно. Вы меня очень заинтересовали. Расскажите мне о ней еще что-нибудь. Она хороша собой?» «Не дурна. Но главное ее достоинство в том, что у нее всегда есть на примете с десяток совершенно прелестных созданий». Полковник погладил свою сидеющую козлиную бородку и весело подмигнул приятелю. Каупервуд встал. «Ну что ж, поехали!» Вечер был дождливый. Дело, которое привело Каупервуда к полковнику, можно было закончить лишь на следующий день, и Каупервуд скучал, не зная, чем заполнить досуг. По дороге полковник поведал ему еще некоторые подробности из жизни Нэнни Хэдден, как он фамильярно называл эту особу, ибо таково было ее девичье имя. Она изменила его потом, став миссис Джон Александр Флеминг. Через несколько лет после бракоразводного процесса превратилась в миссис Айра Джордж Картер, а теперь была известна среди луисвильских прожигателей жизни, к которым причислял себе полковник, как Хэтти Стар, хозяйка веселого дома. Все это не пробудило особого интереса в Каупервуде до тех пор, пока он не увидел эту даму и не узнал от полковника, что у нее есть двое детей. Дочь от первого брака, Беренис Флеминг, которая воспитывалась в пансионе в Нью-Йорке, и сын от второго брака Ролф Картер, обучавшийся в военной школе где-то в Западных Штатах. «Это ее дочка — настоящий отпрыск хорошего старинного рода, насколько я понимаю», — заметил полковник. «Я видел ее всего 2 или 3 раза несколько лет назад, когда бывал в их загородном доме, но она уже тогда поразила меня. Столько обаяния было в этой 10-летней девочке. Настоящая маленькая аристократка с головы до пят. Как миссис Картер при своем образе жизни сумеет оградить ее от падения – загадка для меня. В равной мере непостижимо и то, что ей удается держать Беренис в столь аристократическом пансионе. В любую минуту там может разразиться страшный скандал. Я уверен, что девочка не подозревает, чем занимается ее мамаша. В Луисвилле приезжать не дозволяется». «Беренис Флеминг», – мысленно повторил Каупервуд. «Какое прелестное имя! И какое странное начало жизненного пути!» «А сейчас сколько же лет этой девочке?» — спросил он. Вероятно, лет 15, не больше. Экипаж остановился перед домом на пустынной, без единого деревца, унылой улице. Внутри дом, к удивлению Каупервуда, оказался просторным и обставленным с большим вкусом. Миссис Картер, как звали эту даму в обществе, или Хэтти Стар, как именовали ее в более узком и менее респектабельном кругу, тотчас вышла к гостям. При первом же взгляде на нее Каупервуд понял, что, каково бы ни было ее теперешнее занятие, она, несомненно, не лишена светской утонченности. В ней чувствовалось хорошее воспитание. Она была жива, находчива, и если не слишком умна, то во всяком случае не банальна. В ее скользящей походке и мягкой пластичности движений была какая-то своеобразная духотворенность, которая пленила Каупервуда. Так же, как веселое и откровенно беспечное отношение миссис Картер к своему щекотливому положению и спокойная непринужденность манер, сразу изобличавшая в ней светскую даму. Волосы миссис Картер были уложены высоко на макушке на французский манер, в стиле империи. На щеках уже обозначились кое-где красные жилки. Румянец ее показался Каупервуду, пожалуй, слишком ярким, но, в общем, он нисколько не портил ее. У нее были приветливые серо-голубые глаза, красиво оттеняемые светло-каштановыми волосами. Одета она была в простое домашнее платье, розовое, в цветочках, которое красиво обрисовывало ее начинавшую полнеть фигуру. Шею украшала нитка жемчуга. «Дважды была замужем», — думал Каупервуд, разглядывая хозяйку, — «мать двоих детей». Полковник представил своего приятеля, и тотчас же завязалась непринужденная беседа. Миссис Картер любезно заверила Каупервуда, что много слышала о нем. Слухи о его деятельности в области городского транспорта доходили и до нее. «Раз уж мистер Каупервуд почтил нас сегодня своим посещением, может быть, мы пригласим Грейс Деминг?» — предложила хозяйка. Упомянутая дама пользовалась особым расположением полковника. «Я буду счастлив, если вы удостоите меня беседы, миссис Картер», — галантно отозвался Каупервуд, подстрекаемый каким-то не вполне осознанным любопытством. Судьба этой женщины почему-то заинтересовала его. Мало-помалу из последующих бесед с полковником и новых встреч с самой миссис Картер он составил себе довольно отчетливое представление о ее прошлом. Нэнни Хэдден, она же миссис Джон Александр Флеминг, она же миссис Айра Джордж Картер, она же Хэтти Стар, была прямым потомком вирджинских и кентукских Хэдденов и Колтеров, связанных с родственными узами с доброй половиной аристократических верхушки 4-5 близлежащих штатов. Сейчас эта женщина, все еще обладавшая блестящими связями, была в сущности просто содержательницей дома свиданий в захолустном городке с 200 000 жителей. Как же это случилось? Когда-то Нэнни Хэдден слыла красавицей. Она родилась в богатой семье и вышла замуж за богача. Ее первый муж, Джон Александр Флеминг, унаследовавший состояние, привилегии, наклонности и пороки всего рода Флемингов, в течение нескольких поколений разводивших табак и эксплуатировавших рабов, был очаровательным светским бездельником, типичным представителем вирджинско-кентукских светских кругов. Он обучался праву и должен был сделать дипломатическую карьеру, но так и не сделал, ибо по самой натуре своей был шалопаем. Лошади, скачки, балы, охота, флирт и прочие развлечения подобного рода поглощали весь его досуг. Его бракосочетание с Нэнни Хэдден было расценено всеми как блестящий союз. К солидному состоянию жениха присоединилось не менее солидное состояние невесты. Молодожены закружились в вихре светских удовольствий, что было лишь естественным продолжением того рассеянного образа жизни, который предшествовал браку. Кое-какие уклонения в сторону от прямой стези супружеского долга считались допустимыми в этом кругу, при условии соблюдения тайны или хотя бы ее видимости. Поэтому появление молодого вертопраха по имени Текер Теннер, присоединившегося как-то раз с погожим осенним днем к чите Флеминг во время их прогулки в горах Северной Каролины, было явлением вполне закономерным. Так же, как и нежная, хотя и недолговечная привязанность к нему прелестной Нэнни Флеминг, как она звалась в ту пору. Однако услужливые друзья не замедлили открыть мистеру Флемингу глаза на то, чего ему не удалось разглядеть без их помощи. И рассерженный супруг, который, кстати сказать, сам был изрядным повесой, повстречав как-то под вечер на одной из высокогорных тропинок мистера Теккера Теннера, сказал ему примерно следующее. «Советую вам убраться из этих мест по добру, по здорову, и не позже, как сегодня ночью. Иначе завтра солнце будет светить через те дырки, которые я в вас проделаю». Текер Тернер, рассудив, что, как бы и ни были смешны понятия чести в Южных Штатах, однако же пули остаются пулями, решил покориться. Миссис Флеминг была смущена, взволнована, но ни о чем не жалела и не проявила раскаяния. Напротив, она почла себя глубоко оскорбленной. Скандальная история это вызвала немало толков. Между супругами начался разлад. Оба стали топить свое раздражение в вине и, в конце концов, почли за благо развестись. Текертеннер больше не появлялся и не делал попыток восстановить свои попранные права, но упоминавшийся уже выше Айра Джордж Картер, еще один светский лоботряс без гроша за душой, принадлежавший к тому же кругу прожигателей жизни, что и Флеминги, предложил миссис Флеминг остановить на нем свой выбор, и его предложение было принято. Плодом первого брака был один ребенок, девочка. Плодом второго брака – сын. Айра Джордж Картер, пока миссис Картер была еще слишком молода и легкомысленна, чтобы проникнуться заботой о своих детях и защищать их права, успел промотать на различные бессмысленные авантюры почти все состояние, доставшееся ей от отца, майора Уикхэма Хэддена. Пьянство и разврат быстро свели мистера Картера в могилу, и вдова его оказалась на краю нищеты. Миссис Картер была натура страстная, непрактичная и легко поддающаяся соблазну. Однако пример ее второго мужа, который бесплодно и бесцельно погибал на ее глазах, печальная судьба, грозившая детям, и пробуждение материнского инстинкта, а вместе с ним и чувство ответственности за детей, подействовали на нее отрезвляюще. Жажда жизни и любви еще не угасла в ней, но, увы, возможности утолять эту жажду становилось с каждым днем все меньше. Миссис Картер исполнилось 38 лет. Она все еще была хороша собой и не желала довольствоваться объедками жизненного пира. Гордость ее возмущалась при мысли о том, что она может попасть в унизительное положение светских парей, которые, утратив свое место в обществе, становятся предметом веселых насмешек со стороны тех, кого судьба не лишила своих милостей. Состояние ее было потеряно, и ею мало-помалу перестали интересоваться даже в ее собственном кругу. А наиболее консервативные семейства уже открыто ее сторонились. Тем не менее, миссис Картер сказала себе, что она не опустится до положения швеи или просто приживалки, живущей щедротами своих старых друзей. Как-то сами собой стали возникать неосвященные браком узы, иной раз их вязала дружба, иной раз мимолетная страсть. Затем еще некоторое время миссис Картер занимала какое-то странное промежуточное положение между светскими дамами и женщинами полусвета, пока, наконец, не открыла в Луисвилле, правда негласно, дом свиданий. Совет этот подал ей кто-то из приятелей, знавший, как делаются такие вещи, и заботившийся больше о собственных развлечениях, чем о благополучии миссис Картер. Ее друзьям, в том числе и полковнику Джиллису, нужна была укромная уединенная квартирка, где они могли бы отдыхать, играть в карты и встречаться со своими дамами. С этого времени миссис Картер превратилась в Хэтти Стар, и в качестве таковой стала известна даже полиции. Впрочем, пока ходили лишь смутные слухи о том, что в ее доме временами царит какое-то подозрительно буйное веселье. Каупервуд, который всегда проявлял интерес ко всему незаурядному, необычному и умел ценить драматичность жизненных взлетов и падений, не мог пройти мимо этого сбившегося с пути создания, игрушки в руках капризного случая. Полковник Джиллис обмолвился как-то невзначай, что при поддержке влиятельного человека Нэнни Флеминг могла бы вновь войти в общество. Она умела трогать сердца. Говорили, что это свойство передалось и ее детям, о которых, впрочем, эта дама никогда не упоминала. Побывав несколько раз в доме миссис Картер, Каупервуд стал проводить долгие часы в беседах с ней всякий раз, как приезжал в Луисвиль. Однажды, когда он вошел следом за ней в ее будуар, она поспешно убрала с туалетного столика фотографию дочери. Каупервуд никогда раньше не видел ни одного ее снимка. Он успел заметить только, что фотография изображает девочку лет 15-16, но даже этого мимолетного взгляда было достаточно, чтобы облик ее врезался ему в память. Это была худенькая, трогательно хрупкая девочка. Каупервуда поразила ее улыбка, горделивая посадка головы на тонкой шейке и выражение надменного превосходства, скользившее в презрительном и усталом взгляде из-под полуопущенных век. Каупервуд был очарован. Заинтересовавшись дочкой, он стал выказывать несколько преувеличенные интересы к матери. А вскоре после этого случай заставил Каупервуда от созерцания перейти к действиям. Однажды он снова увидел лицо Бернис. На этот раз в витрине луисвильского фотографа. Это был довольно большой портрет, увеличенный с маленького снимка, который миссис Картер недавно получила от дочери. Бернис стояла в полоборота, небрежно облокотившись о доску высокого в колониальном стиле камина. В левой руке, свободно повисшей вдоль бедра, она держала широкополую соломенную шляпу. Слабая, едва приметная улыбка играла в углах ее рта, а широко раскрытые глаза светились притворным простодушием и лукавством. Непринужденная грация ее позы покорила Каупервуда. О том, что миссис Картер не давала разрешения выставлять портрет в витрине, он не имел ни малейшего представления. «Это самородок», — сказал себе Каупервуд и зашел в фотографию. Он пожелал, чтобы портрет был снят с витрины и негативы уничтожены. Выяснилось, что за полсотни долларов он может получить и портреты, и негативы, все, что захочет. Купив портрет Беренис, Каупервуд тотчас отдал его вставить в раму, увез в Чикаго и повесил у себя в кабинете. Нередко вечерами, поднявшись наверх, чтобы переодеться, он задерживался на мгновение перед портретом, и восхищение его все росло, а вместе с ним росло и любопытство. Каупервуд видел в этой девочке прирожденную аристократку, светскую женщину до мозга костей, воплощение, быть может, того идеала, слабым подражанием которому были светские дамы вроде миссис Мэрилл и ей подобных. Заехав как-то снова в Луисвилль, Каупервуд нашел миссис Картер в большой тревоге. Дела ее внезапно сильно пошатнулись. Некто майор Хейгенбек, личность, пользовавшаяся немалой известностью, скоропостижно скончался в ее доме при довольно странных обстоятельствах. Майор был человек богатый, семейный, официально считалось, что он проживает со своей женой в городе Лексингтоне. В действительности же он почти никогда там не бывал, и внезапная смерть от паралича сердца застигла его в обществе некой мисс Трент, актрисы, с которой он довольно весело проводил время и которую ввел в дом миссис Картер в качестве своей приятельницы. Из-за болтливости следователя, производившего дознание, полиции стало известно все. Фотографии мисс Трент, миссис Картер, майора Хейгенбека, его жены, а также различные весьма любопытные подробности, разоблачавшие нравы дома миссис Картер, уже должны были появиться в печати, когда вмешался полковник Джиллис и еще кое-кто из людей, светских и влиятельных. Скандал замяли, но миссис Картер продолжала пребывать в смятении. Такого оборота дела она никак не ожидала. Все друзья, напуганные угрозой скандала, покинули ее. Сама она пала духом. Каупервуд застал ее за самым тривиальным занятием. Она плакала. Глаза у нее распухли и покраснели от слез. «Ну, полно, полно!» — воскликнул он, глядя на миссис Картер, которая прилично случаю облеклась в уныло-серые тона. «Я уверен, что ничего страшного не случилось». «О, мистер Каупервуд!» — патетически воскликнула эта дама. «Несчастье так и сыплется на меня с тех пор, как мы расстались». «Вы слышали о смерти майора Хейгенбека?» Каупервуд, которому полковник Джиллис успел шепнуть кое-что, утвердительно кивнул. «Так вот, я сейчас получил извещение из полиции. Мне предлагают покинуть город. Да и домохозяин уже предупредил меня, что я должна съехать. Ах, если бы не дети, я бы, кажется...» И жестом, исполненным травматизма, она прижала к глазам кружевной платочек. Каупервуд глядел на нее с любопытством, что-то обдумывая. «Вам совсем некуда поехать?» — спросил он. «У меня есть дача в Пенсильвании», — призналась миссис Картер. «Но не могу же я там поселиться в феврале. Да и на какие средства я буду жить? Ведь это мой единственный источник дохода». И миссис Картер обвела вокруг себя рукой, давая понять, что имеет в виду свою квартиру. «А эта дача в Пенсильвании ваша собственность?» — спросил Каупервуд. «Да, но она очень мало стоит, и кроме того, мне никак не удается ее продать. Я уже пробовала не раз, потому что она надоела Беренис». «И вы не отложили денег про черный день?» «Все, что я имела, уходило на содержание этой квартиры и на детей. Я старалась дать Беренис и Ролфу возможность достичь чего-нибудь в жизни». При этом вторичном упоминании имени Беренис мысли Каупервуда невольно устремились к тому, что было истинной подоплекой его интереса к миссис Картер, его прихотью, капризом. Небольшая денежная помощь не обременит его, зато впоследствии это может привести к знакомству с ее дочерью. «Почему бы вам не покончить здесь совсем раз и навсегда?» — сказал он. «Это вовсе не подходящее для вас занятие. Надо ведь подумать и о будущем детей. Этак можно непоправимо испортить им жизнь. Вы, вероятно, хотите, чтобы ваша дочь была принята в обществе, не правда ли?» «О, разумеется!» — воскликнула миссис Картер, почти молитвенно глядя на Каупервуда. «Вот именно!» — сказал Каупервуд. Мысль его напряженно работала, и он, как всегда в таких случаях, сразу перешел на лаконичный деловой тон, хотя все это интересовало его отнюдь не с деловой стороны. «Так почему бы вам не пожить пока на вашей даче в Пенсильвании или, скажем, в Нью-Йорке? Здесь вам нельзя оставаться. Продайте обстановку или отправьте ее туда». «Ах, я бы рада была уехать», — вздохнула миссис Картер, — «если бы только знала, как это осуществить». «Послушайтесь моего совета и поезжайте пока что в Нью-Йорк. Ваши денежные дела здесь будут улажены, а в дальнейшем я вам помогу, во всяком случае на первых порах. Начните новую жизнь. То, что сейчас произошло, может очень дурно отразиться на судьбе ваших детей. Я позабочусь о мальчике, когда он подрастет. Что же касается Беренис...» — голос его прозвучал непривычно мягко, когда он произнес это имя, — «то она может завязать хорошее знакомство, если пробудет в пансионе лет до 20, а это очень поможет ей в будущем. От вас же требуется только одно — стараться избегать встреч с вашими здешними приятелями. Быть может, не мешало бы даже увезти Беренис на некоторое время за границу, после того, как она окончит пансион». «Конечно, конечно, если бы только я могла все это устроить», — жалобно пролепетала миссис Картер. «Прекрасно. Сделайте пока то, что я вам предлагаю, а там посмотрим», — сказал Каупервуд. «Было бы очень грустно, если бы это злополучное происшествие испортило жизнь вашим детям». Миссис Картер, видя, что в лице Каупервуда, если он пожелает быть щедрым, судьба посылает ей избавление от грозных тисков нищеты, готова была рассыпаться в благодарностях, но, почувствовав легкую отчужденность в его тоне, умерила свой пыл. Хотя Каупервуд и бывал порой, когда ему этого хотелось, приветлив и сердечен, но обычно известный холодок сквозил в его обращении. Сейчас он думал о Беренис Флеминг, о том, что эта девушка с утонченной душой может стать очень ценным для него приобретением.